Глава 4. Проходя мимо комнаты Сьюзан, миссис Дринквотер задержалась в дверях. Сьюзан стояла, подперев руками бока. «Заходите», — сказала она. «Я что-то ничего не соображаю». Миссис Дринквотер присела на кровать. «Раньше в Нью-Йорке все одевались в черное. Уж не знаю, как сейчас». «В черное?» «Ну да, раньше». «Я уж 100 лет не работаю в Пэксе, а в те дни бывало, что какая-нибудь женщина спросит черное платье, и, конечно, я тут же предполагаю, что у нее похороны, и стараюсь обходиться с ней со всем возможным тактом, но потом выясняется, что она просто собралась в Нью-Йорк». Сьюзан взяла с тумбочки фотографию без рамки и протянула ее старушке. «Вы поглядите, он поправился за какие-то 2 месяца». «Надо же!» — проговорила миссис Дринквотер. Она не сразу поняла, что перед ней Зак. Парень стоял на кухне и чуть ли не улыбался в камеру. Волосы у него отросли и падали на лоб. «Он выглядит...» — миссис Дринквотер осеклась. «Нормальным?» Сьюзан уселась с другой стороны кровати, забрала фотографию и стала рассматривать. «Вот-вот. Мне пришла в голову та же мысль», — продолжала она. «Я подумала, обалдеть, мой сын выглядит нормальным. Сегодня вот по почте пришло». «Он выглядит очень хорошо», — признала миссис Дринквотер. «Так значит, он доволен?» Сьюзан положила фотографию на тумбочку. «Похоже на то. С ним там живет новая женщина его отца. Она медсестра и, вероятно, хорошо готовит, не знаю. Заку она нравится». У нее есть дети, примерные ему ровесники. Видимо, живут по соседству. Зак с ними много общается. Сьюзан посмотрела в потолок. «Это хорошо». Она сжала пальцами нос, моргнула, оглядела комнату, сложив руки на коленях. «А я и не знала, что вы раньше работали в Пэксе». 20 лет. Мне там очень нравилось». «Надо бы пойти накормить собаку», — сказала Сьюзан, продолжая сидеть на кровати. Миссис Дринквотер встала. «Я покормлю. А нам с вами сделаю на ужин яичницу. Что вы об этом думаете?» «Я думаю, это будет очень хорошо». Сьюзан поежилась и вздохнула. «Вот и славно, милочка. Найдите черную водолазку, черные брюки и не ломайте голову». Сьюзан еще раз посмотрела на снимок. Кухня, в которой стоял Зак, напоминала операционную. Безукоризненно чистая, кругом нержавеющая сталь. Ее сын смотрел прямо в камеру, прямо в глаза Сьюзан, и взгляд у него был открытый и, пожалуй, не робкий, но извиняющийся. На его лице, прежде таком угловатом, появились щеки, и оно стало красивым. Большие темные глаза, четкая линия подбородка. Странным образом Зак теперь почти напоминал молодого Джима. И Сьюзан все смотрела и смотрела. Прилив радости, который она ощутила, увидев эту фотографию, прошел и уступил место невыносимому чувству потери. На Сьюзан нахлынули воспоминания о том, какой она была матерью и женой. Память щедро раскрывала перед ней сцены из прошлого и вдруг отворачивалась, отбирая у этих сцен начало и конец, весь контекст, в котором они происходили. Но в обрывочных воспоминаниях о том, как она кричала на Стива и Зака, Сьюзан со жгучим стыдом узнавала в себе собственную мать. Теперь она понимала то, чего не понимала раньше. Мать позволяла себе приступы ярости и тем самым внушила Сьюзан, что они допустимы. Сьюзан обращалась с членами своей семьи так же, как обращалась с ней мать. До самой своей смерти мать не попросила у нее прощения. И Сьюзан, нагрубив Заку, никогда не извинялась. Теперь слишком поздно. Никто не хочет думать о том, что может стать слишком поздно. А ведь этот момент настает. Всегда.